От ганноверских министров на все предложения Веселовского насчет общих действий против Швеции был также один ответ. Нельзя вступать ни в какие соглашения до вывода русских войск из Мекленбурга. Петр, видя, что с этой стороны нельзя успеть ни в чем, решился испытать удачи со стороны Франции и 24 марта отправился туда из Голландии. Мы видели, что до Петра и при Петре попытки сближения между Россией и Францией постоянно оканчивались неудачно, и Петру приписывалось особенно личное нерасположение к Франции. Мы оставим в стороне это личное несочувствие Петра к Франции, потому что если оно и существовало, то не было сильно, не имело влияния на политические соображения. Когда считалось нужным, Петр никогда не отказывался входить в сношения с Францией. Сближение двух держав мешало не личное нерасположение царя, а совершенная разрозненность их интересов, особенно с того времени, когда преславная Виктория обнаружила всю силу России и ее новое значение в европейской семье народов. Если мы взглянем на предшествовавшую политику Франции, то легко поймем, почему она более других держав должна была встревожиться появлением на востоке Европы нового могущественного государства. Когда по окончании внутреннего процесса собрания французской земли Франция, пользуясь своими обширными средствами, начала стремиться к первенству в Европе, то в этом стремлении встретила сильное сопротивление от Габсбургского дома. Отсюда ожесточенная борьба между нею и Габсбургами, отсюда господствующее направление французской политики к тому, чтобы всеми средствами вредить последним. Отсюда союз ее с Турцией. В войну за наследство испанского престола Австрия отомстила Франции за 30-летнюю войну. Обнаружилось, что с Австрией нужно еще вести долгие счеты. Тем важнее становилось для Франции сохранить старых союзников своих, естественных врагов Австрии, сохранить союз с Турцией, поддержать это государство, упавшее в конце XVII века. В это самое время является на сцену сильная Россия. Понятно, что Франция отнесется к ней сообразно со своими интересами, что для нее первым вопросом здесь будет, в каких отношениях должно быть новое государство к Австрии и Турции. Враждебность России к последней была очевидна. Но при этой враждебности к Турции Россия должна быть естественную союзницей Австрии, которая также враждебна Турции. Ясно, следовательно, что новое государство должно идти наперекор французским интересам. Ненавистная Австрия приобретает в нем могущественного союзника, дружественная Турция — страшного врага. Но этого мало. Во время 30-летней войны Франция отыскала удобное орудие для нанесения тяжелых ударов Габсбургам. То была Швеция. С помощью Франции Швеция получила важное значение, утвердилась на германской почве, и Швеция исправно платила свой долг. В ней Франция имела верную союзницу против Австрии и Германии, посредством их распространяла свое влияние и на Восточную Европу. Но теперь является новое государство, которое схватывается с Швецией, наносит ей страшные удары, отнимает у нее значение первенствующей державы на северо-востоке Европы и берет это значение себе. Можно было бы помириться еще с этим явлением, если бы Россия могла перенять на себя роль Швеции в отношении к Франции. Но она сильнее, самостоятельнее Швеции. Она враждебна Турции и потому естественная союзница Австрии. Россия сильна, а подле нее все слабые государства — Турция, Швеция, Польша. Польша по своей конституции вследствие избирательности королей находилась всегда под чужим влиянием. Франция никогда не отказывалась от влияния в Польше, столь важного под боком у Австрии. Однажды французский принц уже был на польском престоле. не удалось в другой раз, удастся в третий и четвертый. Но теперь подле слабой Польши могущественная Россия, которая не применит утвердить свое влияние в Польше. Царь уже распоряжается в ней, как у себя дома, но русское влияние в Польше, разумеется, будет противодействовать влиянию французскому по отношениям к Австрии и Турции. Вследствие этих соображений Франция, как мы видели, употребляла дипломатические усилия, других употребить не могла, чтобы остановить успехи преобразованной России, дать оправиться Швеции посредством турок и уничтожить русское влияние в Польше. Не успевшая заставить султана возобновить войну с Россией, Франция обратилась в Берлин, повела интригу здесь, чтобы заставить Пруссию заступиться за Швецию. Но мы видели, что и здесь не было успеха. Неуспех должен был повести к мысли, если нельзя поднять Швецию, если нельзя сломить Россию, то нельзя ли попытаться заменить союз со слабою Швецией союзом с сильной Россией? Россия была не прочь. Летом 1711 года, когда на Прути так печально для Петра решалось дело, затеянное Францией в Константинополе, секретарь Григорий Волков Фонтенебло вел переговоры с министрами Людовика XIV о союзе между Россией и Францией и о посредничестве Людовика в примирении царя с Швецией и Турцией. Французские министры предложили следующие условия. Первое. Чтоб царь помог венграм против Австрии. Второе. Чтоб принца австрийского дома не допустил до короны императорской, а помог получить эту корону королю польскому. Третье. Чтоб войска датские и саксонские были отозваны из службы держав враждебных Франции. При таких условиях король обещался послать желаемым царем указы в Царьград. Донося об этих высоких и невозможности касающихся предложений, Волков писал: «Явно, что здешний двор не перестал искать шведского интереса, и как не скрытен министр иностранных дел Торси, однако в разговоре с ним о шведе, в лице его и словах легко уловить некоторую внутреннюю к нему склонность. Один мой приятель, человек очень сведущий в делах, говорил мне, что Торси несправедливо с нашим двором поступает и хочет его только провесть». А народ здешний весь враждебен России, и которые добрые ведомости о нас бывают, тех и слышать не хотят.